Правители, раз уж им пришла в голову счастливая мысль послать на смерть вместо себя заместителей, позаботились о ее практическом осуществлении. Поэтому не приходится удивляться, что следы этого обычая мы обнаруживаем во многих частях света. Скандинавские предания содержат указание на то, что срок правления шведских королей ограничивался 9 годами. После этого их самих или их заместители предавали смерти. Так шведский король по имени Аун или Об много дней подряд приносил жертву богу Одину, и тот ответил королю, что он будет править до тех пор, пока раз в каждые 9 лет будет приносить в жертву одного из своих сыновей. А он принес в жертву 9 сыновей, и только противодействие подданных помешало ему пожертвовать последнего, 10-го сына. Король был казнен, а на месте его погребения в городе Упсала насыпали курган. О 9-летнем сроке правления говорится также в любопытном предании о низложении и изгнании Одина. Возмущенные дурными поступками Одина, боги объявили его вне закона и изгнали, а на его место посадили искусного колдуна по имени Оллер, которого наделили прерогативами королевской и божеской власти. Этот Оллер носил имя Один и правил почти 10 лет, после чего был свергнут с трона настоящим Одином. Побежденный соперник удалился в Швецию и позднее был убит при попытке вернуть утраченный трон. Можно предположить, что эта скандинавская легенда содержит туманный намек на практику древних шведских королей, срок правления которых ограничивался 9-10 годами. После этого они отрекались от трона, предоставляя другим почетное право отдать жизнь за свою страну. Короля или его наместника, возможно, предавали смерти на великом празднике, который раз в 9 лет устраивался в Упсале. Известно, что во время него приносили человеческие жертвы. Срок правления многих древнегреческих царей, по имеющимся сведениям, ограничивался 8 годами. Во всяком случае, по окончании 8-летнего срока, царь мог исполнять свои гражданские и религиозные обязанности только в том случае, если принимал новые посвящения и получал, так сказать, свежий заряд божественной благодати. Закон Спарты требовал от эфоров, чтобы через каждые 8 лет они выбирали ясную безлунную ночь и в молчании наблюдали за звездами на небе. Если во время этих ночных бдений эфорам случалось увидеть метеор или падающую звезду, это означало, что царь Спарты согрешил против богов. В таком случае эфоры отстраняли царя от исполнения его обязанности до тех пор, пока его не восстанавливал в своих правах дельфийский или олимпийский оракул. Этот древний обычай не утратил своей силы в течение всего периода существования царской власти в Спарте. Так, в 3 веке до нашей эры царь стал препятствием на пути сторонников реформ и был свергнут с престола на основании сфабрикованных обвинений. Среди них важное место занимало утверждение, будто на небе был замечен зловещий знак. Почему же у спартанцев срок царствования был ограничен 8 годами? Возможно, это определялось соображениями астрономического порядка, на которых основывался древнегреческий календарь. С незапамятных времен трудным испытанием для ума и изобретательности человека была задача согласования солнечного года с лунным. Она не переставала занимать людей с тех пор, как они вышли из состояния варварства. Кратчайшим периодом, по истечении которого Солнце и Луна, все это время опережающие друг друга, на некоторое время синхронизируются между собой, является 8-летний цикл. Только один раз в каждые 8 лет полнолуние совпадает с самым длинным или самым коротким днем в году. А так как это совпадение можно наблюдать с помощью обыкновенных солнечных часов, оно и легло в основу греческого календаря в достаточной, хотя и не в полной мере согласовавшего солнечный год с лунным. В древности составление календаря входило в компетенцию жрецов, от него зависел правильный выбор времени для принесения жертв богам, благосклонностью которых необходимо было заручиться для процветания общины. Неудивительно поэтому, что царь, он же верховный жрец, а иногда и бог, подлежал умерщвлению в конце определенного астрономического цикла. Во время, когда великие светила возвращались в исходное положение и готовились начать новый тур небесной скачки, у людей могла возникнуть мысль, что и царю пора обновить запас священной энергии или уступить место более сильному преемнику. Мы уже знаем, что конец правления властителя и его смерть в Южной Индии совпадали с завершением витка планеты Юпитер вокруг Солнца. В Греции же судьбу царя клали на весы раз в каждые 8 лет, и чаша весов могла склониться не в пользу правящего монарха. 8-летний период, каково бы ни было его происхождение, видимо считался нормальным сроком правления не только в Спарте. Так, относительно Миноса, царя Кноса на острове Крит, чей дворец предстал нашим взором благодаря недавним раскопкам, известно, что в этой должности он находился в течение 8 лет. По истечении указанного периода царь удалялся в пещеру Оракула на горе Иде и общался там со своим божественным отцом Зевсом, давал ему отчет о своем правлении за истекшие годы и получал указания на будущее. Из этого предания явно следует, что в конце каждого 8-летнего периода священная сила царя нуждалась в обновлении путем общения с Богом. В противном случае царь потерял бы право на трон. Мы можем с большой долей вероятности предположить, что семь юношей и девушек, которых афиняне каждые 8 лет обязаны были отправлять в дань Миносу, имели отношение к обновлению силы царя на последующие 8 лет. О судьбе, которая ожидала афинских юношей и девушек по прибытии на остров Крит, существовали разные предания, но все они сходились в том, что в лабиринте их оставляли на съедение Минотавру или на пожизненное заключение. Возможно также, что для того, чтобы обновить силу царя и персонифицируемого им солнца, жертву заживо поджаривали в бронзовой статуе быка или человека с бычьей головой. На такую мысль, по крайней мере, наталкивает легенда о Талосе, человеке из бронзы, который прижимал к себе людей и прыгал с ними в огонь, где те заживо поджаривались. Зевс, согласно преданию, подарил его Европе, или Гефест Миносу, для охраны острова Крит, который Талос 3 раза в день обходил дозором. По одной версии он был тельцом, по другой – солнцем. Возможно, этот Талос был никем иным, как Минотавром. Впрочем, если освободить этот образ от мифологических наслоений, то речь идет всего лишь о бронзовой статуе солнца, изображенного в виде человека с бычьей головой. Для обновления пламени солнца в жертву идолу приносили людей. Их зажаривали в его полом туловище или клали на его склоненные к низу руки, с которых люди скатывались в огненную яму. Этим последним способом карфагеняне приносили своих детей в жертву Молоху. Детей клали на руки бронзовой статуи с головой теленка, и они соскальзывали в них в горящую печь. Чтобы заглушить крики сжигаемых жертв, жители города танцевали в это время под звуки флейт и бубнов. Сходство критского предания с карфагенским ритуалом наводит на мысль, что культ Миноса, или Минотавра, испытал сильное влияние со стороны семитского культа Ваала. Предание об агрегенском тиране Фаларисе и его медном тельце является, возможно, отзвуком аналогичных обрядов на острове Сицилия, где влияние карфагенян пустило глубокие корни. Племя Иджебу в провинции Лагос, входящее в состав народности йорубов, подразделяется на 2 ветви – Иджебу Оди и Иджебу Ремон. Иджебу Оди управляет вождь, носящий титул Авуджаля и окруженный ореолом таинственности. До недавнего времени никому, не исключая и его собственных подданных, не разрешалось видеть лицо этого вождя. А если обстоятельства все же принуждали вождя к общению с кем-то из подданных, то его скрывала от взглядов особая перегородка. Другим ответвлением племени Иджебу Ремон управляет вождь более низкого ранга. Джон Паркинсон сообщает, что этого подчиненного вождя, согласно существовавшему обычаю, торжественно умерщвляли после 3 лет правления. В Вавилоне в историческую эпоху царствование было практически пожизненным, хотя в теории царя, видимо, выбирали сроком на 1 год. Дело в том, что царю ежегодно в праздник Загмука вменялось в обязанность обновлять свою силу пожатием руки Мардука в его великом Эсагильском храме в Вавилоне. Даже после падения Вавилона царь ассирийцев должен был каждый год узаконивать свое право на Вавилонский престол. Для этого он приходил в Вавилон и в праздник Нового года совершал там древний ритуал. Некоторым из ассирийских царей эта обязанность показалась столь обременительной, что они предпочли вообще отказаться от царского титула и удовольствовались скромным званием правителя.